Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Новости науки. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. С 19 по 26 июля 2020 года в Орловской области пройдет фестиваль «Радость жизни 2020 в Междуречии». «Радость жизни» – это 7 дней лета, радости, любви. Это фестиваль сотворчества для родных душ. Это здравый отдых в экопоселении родовых поместий Междуречия, где тебя ждет удивительная река Зуша, десятки концертов, мастер-классов, игр, танцев, хороводов, спортивных мероприятий, йоги и духовных практик. На эти 7 дней радость жизни станет одним из самых необычных мест на Земле. Международный фольклорный фестиваль «Кукушка-2020» пройдет в Ленинградской области с 24 по 26 июля 2020 года. Пятый ежегодный международный российско-финский фестиваль «Кукушка» организуется Российским фольклорным союзом под кураторством Сергея Николаевича Старостина и Финским союзом народной музыки. Фестиваль призван объединять финских и российских музыкантов и поклонников народного творчества. Фольклорные коллективы, музыканты, танцоры приглашают всех желающих принять участие в музыкальной программе фестиваля. А это не только гала-концерт, это и мастер-классы, и флешмобы, и анимация со зрителями, выступления на малой сцене и музыкальный джем. Более подробную информацию о мероприятиях можно узнать, пройдя по ссылке, указанной под видео. Поведаем о новостях из мира науки. Информация для тех, кто увлекается астрономией и астрофизикой. Жители Омской области станут свидетелями редкого природного явления. В самом разгаре сезона – видимости так называемых серебристых облаков. По-научному они называются мезосферными. Речь идет о самых высоких облаках на Земле, которые образуются на высоте около 80 километров, пояснили омские астрономы. По их словам, в этом году специалисты попробуют собрать новые данные этого редкого явления, чтобы больше узнать об атмосфере планеты. С 4 июля и до середины августа с Земли можно будет наблюдать парад планет. Как рассказали в Московском планетарии, в небе невооруженным глазом можно рассмотреть Юпитер и Сатурн с полуночи, Марс с 2 часов ночи по московскому времени, а в утренние часы – Венеру. Меркурий же засвечивает Солнце, поэтому он будет виден только с 22 июля. Немного информации из мира антропологии. Группа исследователей сообщает, что в Танзании выявлено более 400 окаменелых следов человека. Самая большая коллекция, когда-либо обнаруженная, на африканском континенте. Антропологи считают, что они, вероятно, были сделаны во время верхнего плейстоцена между 12 и 10 тысячами лет назад. Анализируя размер и ориентацию следов ног, а также расстояние между ними, и основываясь на размере современных человеческих ног, исследователи смогли определить скорость ходьбы, относительный размер тела и даже пол людей. Они также смогли различить несколько отдельных дорожек, разделенных на две группы. Другими словами, выделяются два набора дорожек, которые, вероятно, в разное время оставили двумя отдельными группами. И немного информации из мира биологии. Общим предкам современных пород ездовых собак, таких как маламут и хаски, является древняя сибирская собака. К такому выводу пришел международный коллектив ученых с участием российских специалистов. При этом исследователи отмечают, что общая генетическая линия ездовых собак восходит к окончанию последней ледниковой эпохи, которая завершилась около 10 тысяч лет назад. По словам специалистов, использование четвероногих друзей для транспортировки грузов и передвижения на большие расстояния во многом стало залогом выживания доисторических людей. Также исследователи отметили важнейший вклад ездовых собак в эволюцию и выживание всего человечества в доисторические времена. Археологические находки из Восточной Сибири позволяют предположить, что использование приспособленных к суровым полярным условиям псов, вероятно, являлось неотъемлемой частью жизни человека в Арктике на протяжении, по меньшей мере, 15 тысяч лет. Как и в наши дни, арктические собаки конца ледникового периода использовались людьми, чтобы тянуть сани, облегчать дальние поездки и транспортировку ценных ресурсов. Продолжим артефактами земель славянских. На дне Индийского океана у северо-западных берегов Австралии археологи впервые обнаружили следы сразу двух первых поселений австралийских аборигенов, затопленных после завершения ледникового периода. Австралия – большой континент, однако мало кто сегодня знает, что треть ее территории сейчас находится на дне океана. Это означает, что значительная часть памятников культуры древних аборигенов скрыта под водой. Ученые считают, что первые люди проникли на территорию Австралии примерно 50 тысяч лет назад, двигаясь вдоль южных берегов Евразии. В то время уровень моря был на несколько десятков метров ниже, чем сегодня, благодаря чему древние люди расселились по всей территории современных Зондских островов, Новой Гвинеи и Австралии, путешествуя по суше или мелководьям. Поэтому ученые уже долгое время пытаются найти следы первых миграций древних людей на дне Торресова пролива и у берегов островов, которые расположены между Новой Гвинеей и Австралией. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле», крупнейший фольклорный праздник, пройдет в Московской области на территории музея-заповедника «Коломенское» с 25 по 26 июля 2020 года. Фольклорный праздник России каждое лето собирает на своей площадке лучшие фольклорные ансамбли и ремесленников со всей страны. Главная цель фестиваля – не просто отдохнуть и повеселиться, но и провести время с пользой для нашей родной земли. Популяризация российской культуры, истории и семейных ценностей, сохранение и развитие традиций, их объединение с современными национальными традициями для укрепления взаимосвязи и взаимопонимания поколений – вот основная миссия данного праздника. Участники фестиваля – это фольклорные коллективы, музыканты, художники и народные мастера из многих регионов России. Более подробную информацию о предложенных мероприятиях можно узнать, пройдя по ссылкам, которые даются в описании под видео. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное. Как добраться до места проведения и что с собой взять. А также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио – slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 13 июля, в сетке вещания Народного славянского радио в час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени прозвучит передача «Как решать проблемы общины». Беседуют Алексей Орлов и Иван Воронцов. В 19 часов по московскому времени программа «Зеркало. Что в твоей паутине энергетических каналов отношений?» Беседуют Елена Ромская, Виктор Луговой и Олег Даргор. 14 июля, вторник, в 19:30 по Москве, живой эфир.